«Ах, батюшки!» — вскрикнул Левин так громко, что Сергей Иванович испугался. «Что? Что ты?» «Что рука Агафьи Михайловны?» — спросил Левин, ударяя себя по голове. «Я и забыл про нее!» «Лучше гораздо. Ну, все-таки я сбегаю к ней. Ты не успеешь шляпы надеть. Я вернусь». И он, как трещотка, загремел каблуками, сбегая с лестницы.